Глава 8. Щадить Андрей никого из разбойников не собирался и убил их всех. Атакующую магию не применял, а вот сумрачными цепями трижды воспользовался, чтобы не дать уйти самым трусливым, пустившимся в бега. Или самым быстро соображавшим. Насчитал 42 трупа, а значит и соответствующее количество теней, которыми пополнил свое сумрачное войско. Осмотрев разбросанные вдоль берега у ели приметные тропки тела, собирать трофей побрезговал, не с его нынешним достатком копаться в грязных, вонючих вещах ради десятка другого оборов. Больше тут вряд ли найдешь. Пусть уже ограбленные рыбаки здесь поживятся, рано или поздно перебитую банду они обнаружат. Деревушка совсем рядом. Подошел к берегу, где смыл озерной водой кровь с сапог и рукава. Руки сразу же замерзли, мелькнула мысль сходить в гости к Виктору, к стихии огня. Там жарко, да вот незадача, подарков не приготовил. А в отличие от коренных гертальских обитателей, адепт тени, огня и воды не привык ходить в гости с пустыми руками. Во всяком случае тогда, когда не предстоял деловой визит. Решил при ближайшей же возможности записать пару фильмов-катастроф специально для стихии огня. До следующего перемещения посидел на берегу, наблюдая за постепенно приходящей в себя после разбойного нападения деревней и слушая возгласы, плач и стенания, доносящиеся оттуда. Когда, наконец, почувствовал восстановление способности к пространственному перемещению, встал, отряхнул накинутый на себя плотный шерстяной плащ, плотнее завернулся в него и использовал заклинание сумрачного пути. Опять промахнулся с точкой выхода, но не критично. Оказавшись на краю грабовой рощи, в полумиле от хорошо отсюда наблюдаемых городских стен, сложенных из коричневого кирпича. Смысла дожидаться отката никакого не было. И Андрей, не покидая сумрака, направился прямо через редкие деревья в сторону городских ворот. Понятно, он мог пройти и сквозь стены, но ему хотелось послушать разговоры въезжающих, чтобы придумать себе легенду для трактирщика о том, с каким обозом наемник Ант прибыл в Липани. Троих людей рядом с их лошадьми он обнаружил сразу же после перемещения от озера. Они находились по ходу его движения в сотне шагов впереди. Однако ничем ему не мешали, поэтому Немченко поначалу никакого внимания на них не обращал. И все же, когда приблизился, поневоле вслушался. Разговор его заинтересовал драматизмом своего сюжета, поистине шекспировскими страстями. «Откуда здесь взялась Анна?» — требовательно спросила полная брюнетка, по виду весьма состоятельная горожанка лет 30, не больше, с миловидным круглым лицом, сейчас злым и нахмуренным. — Альст, ты для чего меня на верховую прогулку позвал? — Чтобы подтвердить мои подозрения? Значит, правду говорят. Ты мне с этой ощипанной курицей, с этой приживалой изменяешь? Она резко бросила повод своей лошади и сделала шаг вперед. На небольшой поляне, кроме рассерженной привлекательной пухляшки, находились еще двое. Мужчина-красавчик, чем-то похожий на знакомого Андрею по сериалам актера, чью фамилию он, правда, не помнил, вернее, даже не знал. А также стройная шатенка 20 с небольшим лет в недорогом, но аккуратном платье для верховой езды. «Заткнулась бы ты, Нерма!» — зловеще усмехалась эта девица, отвязывая от луки арбалет. «Что здесь происходит, Альст?» — посмотрела на мужчину Нерма. Андрею уже расхотелось идти дальше, и он, шагов с 10, на самом краю поляны, заинтересованно наблюдал разыгравшуюся перед ним сцену. «А то и происходит, дорогая моя женушка!» — хохотнул красавчик. «Ты и твой сдохший папашка были полностью правы в своих догадках. Мы с Присой давно любим друг друга и дальше собираемся жить вместе». «Что?» — оторопела пухляшка. В отличие от землянина, быстро сообразившего, к чему все идет, она до конца не поняла серьезность момента, смертельно опасного для нее. «С ней? С той, кого моя покойная матушка приняла в наш дом из жалости?» «Ну хорошо», — поджала она пухлые губки. «Чтобы сообщить мне о вашей подлости, не стоило трудиться вытаскивать меня за город. Могли бы и дома сказать, дома, из которого я вас обоих сегодня же выставлю. Альст, ты же не забыл, что отец оставил его мне? Не забыл? Так вот, сегодня же собирайте свои вещи и убирайтесь. И да, ты уволен. С магазинами я сама управлюсь, они ведь тоже мои, в гильдии знают. А дядя Ронд подберет мне хорошего управляющего». Красавчик и Приса переглянулись, после чего рассмеялись. «Глупая ты курица, Дерба!» — сквозь смех произнес Альст. «Ты до сих пор ничего не понимаешь, дура! Как есть дура! Как всегда была ею, так ею осталась! Не выгонишь ты нас никуда, и магазины будут моими! На нас ведь сейчас банда насмешника нападет! Тебя убьют арбалетным болтом, а я отделаюсь раной в плечо! Раны тяжелой, глубокой! Впрочем, амулет все исцелит! Как только доберусь до города. Лишь бы наша подруга Приса не промахнулась. Но она не промажет. Так ведь, Приса?» «Все так, любимый», — вновь усмехнувшаяся шатенка принялась крутить ворот арбалета. «И ей точно в сердце. И тебе аккуратно в плечо». «Останови ее!» — крикнул любовнику, когда его жена попыталась забраться в седло. «Куда ты собралась, дура толстая?» Она одобрительно кивнула, увидев, что подельник схватил Нерму и толкнул ее на землю. «Как же я тебя ненавидела все эти годы, пока твоя мамашка попрекала меня каждой лепешкой и каждым глотком вина. А когда подохла, то и твой папашка использовал меня как рабыню. В полном смысле. Ты этого не знала? Ах, ну да, ты ведь всегда была принцессой, жила, как тебе хочется. Приса, мы ведь тебе...» Испуганно пролепетала пухляшка, осознав, что это не шутки, ее сейчас убьют. «Альст, я ведь ради тебя отца уговорила. Альст, а как же наша дочь?» «На этот счет не переживай», — пообещала молодка. «Я стану для Виориты хорошей матерью. Не то что ты, ленивая, глупая курица!» Она зафиксировала струну арбалета на стопоре, раздался щелчок и полезла в ту же из-под самострела сумку за болтом. Немченко понял, что ему пора вмешаться. «Зачем?» Тут он ответить бы не смог. Часто совершал поступки не из какого-либо расчета, а импульсивно. И в прошлой жизни так порой поступал. Случалось нередко и в этой. Он сдвинулся за деревья, вышел из сумрака и неожиданно для троицы появился на поляне в самый апофеоз разыгравшейся драмы, сменив ее финал. «Вот так дела!» — громко сказал он, медленно шагая вперед. «Даже не могу просто по нужде в лес свернуть, обязательно на кого-нибудь натолкнусь. Со мной постоянно такие встречи!» — широко улыбнулся он и спросил. «А чего это вы тут делаете, а?» Успевшая извлечь из сумки болт Приса начала укладывать его в ложе самострела. Ее руки от спешки задрожали, тем не менее с задачей она справилась довольно быстро. «Наемник?» — опешил красавчик-мужчина. «Ты откуда?» «Помоги мне, я заплачу много денег!» — выкрикнула пухляшка и рванулась навстречу Олурею. В этот момент стройная шатенка вскинула оружие и произвела выстрел. Понятно, теперь ее цель поменялась. Вместо бывшей покровительницы она первым делом возжелала убить неожиданно появившегося незнакомого молодого наемника. Щелчка спущенной струны за вскриком Нермы Немченко не услышал, но среагировать на выстрел успел даже лучше, чем во время тренировок с мастером Порспером. Все-таки наставник старался произвести спуск внезапно, а сволочная молодка, решившая стать убийцей, чтобы занять место подруги в жизни, семье, богатом особняке и постели, прицеливалась крайне медленно и неумело. Впервые землянину довелось на практике испытать свое умение отбивать летящие в него снаряды, и получилось на твердую оценку «отлично». Меч он выхватил, когда Приса только наводила самострел. Шаг в сторону сделал в момент спуска, а взмах клинка увел болт при подлете. «Не мешайся!» — оттолкнул Немченко подбежавшую к нему обманутую купчиху и, отведя оружие в сторону, не спеша двинулся к Альсту. «Так я не понял, что здесь происходит-то?» — спросил у красавца. «Поссорились, что ли?» «А тебе, дрянетка?» — зловеще усмехнулся девица. «Я припомню этот выстрел». «Они хотят меня убить», — ответила за мужа Нерма. От толчка спасителя она запнулась о кочку и упала. Вставать же не спешила, дрожа как осиновый лист. «Эй, наемник!» — Альст попытался отступить от приближавшегося Ола Рея, да наткнулся спиной на своего коня. «Ты все не так понял». Как почти у любого обеспеченного горожанина, особенно при выезде за пределы городских стен, он имел при себе меч, что-то вроде гладиуса, но извлекать его не стал. Понимал, что против профессионального вояки, даже такого молодого, как нежданный гость, шансов одержать победу в схватке практически нет. Немченко коротко хохотнул. «Как же я должен понимать, если одна в меня стреляет, другая рыдает?» — спросил он. — Это ты тут все организовал? Решил избавиться от надоевшей жены и найти помоложе? — Я тебе заплачу больше, чем она! — вскрикнул красавчик, когда между ними остались всего три шага. Приса судорожно пыталась по новой взвести арбалет, только вот сделать это трясущимися руками получалось плохо. — Даже не вздумай! — посоветовал ей Оурей. «Одной попытки было мало, думаешь, второй раз получится?» «У него нет денег, наемник!» — опять подала голос Пухляшка. «Это все мои деньги, от отца! Я! Это я тебе заплачу!» Она тонко заскулила. «Кто больше даст?» — рассмеялся Андрей. Атмосфера аукциона его позабавила. «А я еще поторгуюсь!» «Я больше!» — одновременно выкрикнули Нерма и ее муж. «Решение принято!» — провозгласил землянин. Он резко ударил Альста в висок набалдашником рукоятки меча. Сделал это точно, соразмерив силу. Убить не убил, но в беспамятство отправил. Развитые с помощью долгих тренировок и алхимических зелий быстрота и ловкость Ола Рея не оставили красавчику ни малейшей возможности успеть хоть как-то на удар среагировать. Неверный муженек-интриган кулем свалился под копыта коня. «Альст!» — закричала Приса и, отбросив самострел, кинулась к любовнику, видимо, подумав, что тот уже мертв. «Альст!» Благородный Ант не миндальничал. Едва девица склонилась над тем, за кого планировала вскоре выйти замуж, он кулаком по затылку лишил сознания и ее. «Вот так!» — произнес он, глядя на лежащие тела. «И что нам теперь с ними делать?» — обернулся он к спасенной. Та сидела на попе ровно, расширив глаза и перестав хныкать. При его словах резво вскочила, подбежала к бесчувственным Альсту и Присе, принялась пинать соперницу. Андрей на ее месте принялся бы за неверного супруга. Но Нерма почему-то предпочла мстить сопернице. А ведь с Пухляшки станет спростить муженька, обвинив в его подлости бывшую подругу. — подумалось землянину. — Знал он в прошлом такой тип женщин-страдалец, которые готовы все терпеть от козлов, лишь бы не разрушать свой устоявшийся мирок. — Эй, хватит! — оттащил он злую Нерму. — Иначе сейчас уложу тебя рядом с ними, да пойду дальше по своим делам, наплевав на обещанные деньги. — Кстати, много мне причитается-то? Образ наемника предполагал меркантилизм. «И учти, если решишь своих друзей убить, делай это своими ручками, тут я тебе не помощник. И вообще, я в ваших липанях проездом, так что свидетельствовать о произошедшем не намерен. Ты все поняла? Кивни, если так. Да. Про деньги. И? 1000 даю, 1000 оборов, — вскрикнула молодая женщина. Она высвободилась от его захвата и сама повисла на шее землянина, вновь расплакавшись, только теперь не от страха, а от облегчения. 1000 оборов — это целое состояние для наемника Анда и сущая мелочь для Ола Рея. Разумеется, отказываться Немченко не собирался. Не так уж дешево торговка оценила свою жизнь. Большинство денег у таких вот средневековых предпринимателей находится в обороте, и найти названную сумму Эрми явно будет не так-то просто. Убивать своего блудливого и подлого муженька с его возлюбленной она не стала. Зачем? Скорый справедливый суд сделает это вместо нее. Попытка покушения и завладения имуществом по наследственному праву, принадлежащим при жизни только ей, здешнее законодательство трактует как очень тяжелое преступление. Просто петлей Альст и Приса вряд ли отделаются. Запекут в металлической бочке или кожу сдерут живьем, или колесуют, а то еще что-нибудь более жуткое придумают. В этом плане у людей фантазия богатая. «Ты не забыла, что свидетельствовать я не собираюсь?» — напомнил Анта, загрузив приходящих в сознание, но уже связанных им по рукам преступников на лошадь Присы. «Задерживаться в вашем прекрасном городе, пока длится дознание, для меня непозволительно». «Не переживай, Ант», — спасенная смотрела на молодого спасителя с открытой симпатией. «Моих показаний будет достаточно, чтобы начали разбираться». Она приняла помощь Анда, чтобы взобраться на кобылу. Сам тот взял себе без спросу коня Альста. И они направились к городским воротам. «У меня дядя руководит гильдией торговцев, а тетушка замужем за капитаном стражи. Негодяи быстро все сами расскажут». Раз прощать не намерена, значит, опасения Немченко на ее счет, что она простит неверного, оказались напрасными. Блуд, возможно, простила бы, а вот покушение — нет. Молодая торговка оказалась не из простых горожанок, а с большими связями, что Немченко посчитал для себя весьма удобным. Факт спасения Нермы затмит возможные подозрения насчет того, откуда вдруг в Липанях объявился иноземный наемник-одиночка. Мало ли, зачем он путешествует. Главное, спасибо ему оказался в нужное время в нужном месте. «Какой еще трактир?» — удивилась пухляшка вопросу спасителя, пожелавшего узнать, в каком из местных заведений можно переночевать, чтобы недорого и не слишком грязно. «Остановишься у меня, Ант. И потом, я ведь тебе деньги должна, не забыл? С такой суммой в наших гостиницах останавливаться опасно. Впрочем, у вас-то в Яролее поди так же. У меня шикарные гостевые покои, отдохнешь не хуже, чем благородные олы в своих замках». Они въехали в предместье, сплошь состоявшие из бедных хибар и постоялого двора, настолько запущенного, что останавливаться в нем землянину было противно. Бедноват все выглядит. Липани все же не дали, и не Равена, и даже не Фош. Небольшой совсем городок, 7-8 тысяч населения. Ров перед стеной имелся, но мост через него был не подъемный, а разборный. Наверное, на металле подъемного механизма и цепей экономили. «Спасибо за приглашение, Нерма, но я от него откажусь», — ответил Олрей. «Во-первых, спать я собираюсь лечь только под утро. Хочу хорошенько оторваться в трактире. Во-вторых, хочу встретить там кого-нибудь из знакомых или знакомых знакомых. Может, кто из них знает достоверную информацию об условиях найма на службу гермийскому королю. Говорят, в княжествах можно хорошие трофеи взять. А в-третьих, насчет денег. Ты просто выпишешь мне вексель». «Мой вексель за пределами Липани не примут», — смутилась пухляшка. «Моя торговля не такая большая, чтобы менялы в других городах про меня знали». «Ну, тогда без вариантов», — улыбнулся Ант. «Готовь золото, а заберу я у тебя его завтра перед убытием. Сам заеду к ростовщикам, сдам им на хранение и получу именной. Уж пары капель крови, чтобы его заверить, мне не жалко». Он не сильно-то и соврал, когда говорил о причинах своего нежелания принимать приглашение от спасенной. Ему действительно хотелось послушать новости и сплетни новых для него краев. А для этого лучше места, чем столовый зал трактира, не найдешь. Имелась, правда, и другая причина, чтобы предпочесть гостиничный номер комфорту богатого купеческого особняка. Нерма несколько раз бросала на Анда оценивающие заинтересованные взгляды. После таких часто лезут в постель. Немченко заподозрил пухляшку в намерении рассчитаться с ним за сохраненную жизнь не только деньгами, а и самым дорогим, что у нее есть — собой. Нерма чисто внешне Андрею понравилась, но менять любимую Джису на нее желания не возникло. На их маленькую странную процессию встречные смотрели с любопытством. Возле самых ворот одна продавщица выпечки признала Нерму и от прилавка выкрикнула вопрос, почему та везет своего мужа, почтенного Альста, связанным. Пухляшка лишь отмахнулась, дескать, кому надо, узнают, а тебе незачем. Что-то случилось, десятник стражи тоже заинтересовался. «Да, Грушер, случилось. Не знаешь, дядя еще на службе?» — поинтересовалась почтенная Нерма. «Вряд ли», — мотнул головой вояка. «Так что произошло? Почему твой Альст связанный?» «Скоро узнаешь. Прости, мы торопимся. Этот наемник, его зовут Ант, он со мной».